Создатели общественного мнения несут доктрину твоего мировоззрения. Ложь льют в уши дикторы вестей, ведь те, чьи антихриста без новостей. Отвернуть человека от Христа. Придет апокалипсис, слышно скрежет зубов, и сомнит мчат сквозь покрову веков. Просто пару веков чистый скрежет зубов, и сомнит мчат сквозь покрову веков. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и сомнит мчат сквозь покрову веков. Формирователи общественного мнения несут доктрину твоего мировоззрения. Ложь льют в уши дикторы вестей, предтечи антихриста без новостей. Это гидра, несущая множество смертей, порождение ехидны, бесов и чертей. Сетью греховной окутала мир, сатанинские слуги приготовляют общий пир. Дьявола цель очень проста — отвернуть человека от Христа. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и тот апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и тот Слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков.